Глава 24. Утром мы собираемся. Пропавшие не вернулись. Оставшиеся слуги и крысы посматривают вопросительно в мою сторону. Поэтому я объявляю, что отпустил беглецов. Но остальные могут и не мечтать расстаться со своим повелителем без его разрешения. Похоже, что второй влюбленный проспал побег своей мечты. Теперь его плющит не по-детски. Я говорю Раксу присматривать за ним и быть готовым пуститься в погоню, если он сорвется в побег сегодня ночью. Я отпустил бы его, но оставив крыс в одной из башен, окажусь только с двумя слугами на троих лошадей, что в принципе не так проблемно. Только в бега могут податься и все остальные, поэтому следующий побег мне придется выжечь каленым железом. Мы проходим за день большую часть перехода до следующей башни, останавливаемся на ночлег в лесу, полном сухого валежника, и Ракс под моим присмотром ждет второго беглеца. Парню не хватает терпения дождаться глубокой ночи, и он пытается уползти подальше от костра, едва начинает темнеть. Ракс по моему сигналу оббегает по кругу ближайший пук кустов, встречая вскочившего на ноги и немилосердно трещащего валежником беглеца ударом в лоб пяткой копья. Дальше он поступает с ним по-своему, как принято у суровых нелюдей, вяжет сзади руки и подвешивает за ноги на часок. Я в этом не участвую и делаю вид, что ничего не знаю о побеге, как бы спокойно сплю. Пока через час не раздается молящий о пощаде голос беглеца, обещающий полное послушание своему повелителю до его последнего вздоха, то есть до последнего вздоха беглеца. Через полчаса крыса обрезает веревку, и несчастный влюбленный валится на землю. На пинках его приводят к костру, и всю ночь он спит как может, со связанными руками за спиной. «Как он, не потеряет руки?» Негромко спрашиваю крысу, но тот лыбится, что беглец выживет. Вот чем отличаются измененные от людей. Никакой жалости к виновному и проштрафившемуся у них вообще не имеется. Город редкостно ступил, что отказался от использования мутантов, если даже хотя бы в охране рудников. У них бы все работали не за страх, а за совесть, это стопроцентно. Абсолютно нет никакой жалости к своему же товарищу по каравану Уракса, хотя столько раз вместе ели и пили. Однако, если есть приказ, то никакого снисхождения к залетчику не будет. Такое вот у них понятие чувства долга, да и радость от возможности кого-то проштрафившегося помучить крысы не скрывают никогда. Не такие они парни, чтобы зачем-то мучиться угрызениями отсутствующей совести. Утром провожу разбор полетов. Оглашаю, что теперь парень пойдет с петлей на шее, как принято в отрядах крыс гнать пленников. Неприятно чувствовать себя рабовладельцем, но я знаю, что за успешный побег той парочки кому-то придется заплатить. Так почему не этому неудачнику? Когда мы обходим следующую по пути башню, я объявляю привал и отправляю Ракса к своим братьям узнать, как дела у этого мага и не требуется ли ему пара ловких крыс. Общаться Ракс будет только со своими, так что особенного риска для нас нет. Возвращается крыса сильно взволнованным через час и докладывает мне, что узнал у своих не особо, конечно, осведомленных братьев. Народ из башни Фатиха угнали горожане. Его земляки-крысы успели уйти, что особенно радует Ракса. Они частично остались в этой башне. Теперь, очень порадовавшись, что приятели, ушедшие больше месяца назад, оказались живы и здоровы и пережили эти трудные времена. Частично ими усилили ту башню, которая находится снизу от башни Фатиха. И вот с теми все не так хорошо. Гвардейцы и охотники внезапно атаковали башню, перебили почти половину крыс. Только оставшиеся спаслись в самой башне, а маг сверху смог отбиться, хладнокровно убив с десяток нападавших молниями. Башню кое-как обложили бревнами, разломав хозяйственные постройки, и подожгли, пытаясь так выкурить мага. Но ничего не получилось у горожан. Крысы с первого этажа распихали копьями горящие бревна вокруг башни по команде мага, и все. Огонь не смог повредить постройки, а еще двоих гвардейцев, бросившихся подкатывать бревна поближе к стенам, точными ударами поразил маг, прячущийся за своей защитой. Об этом крысам торжественно объявил сам хозяин башни, а случилось это событие уже больше месяца назад. С тех пор боевые действия не ведутся. Где горожане, никто не знает. Похоже, что они ушли, только неизвестно куда. Снизу побережье плотно перекрывают крысы, снятые с осады городов. Оставшиеся маги пытаются восстановить прежние порядки и наладить жизнь. Только теперь явно не хватает старших, которых еще ждут, но уже из последних сил. По планам у оставшихся магов отправить новую экспедицию на север и вернуть армию крыс к одному из городов, которые теперь решили брать по отдельности. Еще собираются отправить большой отряд на захват рудников, чтобы отомстить городу и освободить людей, которых потом собираются использовать при башнях. В принципе, правильный расчет. Каторжники будут рады сменить темноту рудников и тяжелый беспросветный труд до самой смерти. На свежий воздух и нелимитированное солнце, пусть и с риском для жизни. Из-за разгрома трех основных башен, производственных центров и угона всех их жителей и трех других поменьше, на севере осталось не больше 60 человек гражданских. Остро не хватает мастеров и прочих специалистов. Некому ковать оружие, добывать руду, выращивать большие урожаи и содержать скот, которого теперь тоже почти не осталось. Понятно, что набрав еще 50-60 человек в переселенцы, гвардейцы или успели уйти к побережью, или пошли долгим и трудным путем к рудникам. Но, скорее всего, успели проскользнуть мимо армии крыс и погрузиться на корабли. Горожане угнали около 100 человек в Астор и теперь могут рапортовать совету капитанов о победе, пусть и не окончательной, но здорово подорвавшей хребет государств магов экономически. И могут получить абсолютно все сведения и знания об устройстве государства магов и его слабых местах. Теперь разведгруппы горожан несколькими атаками могут оставить башни вообще без обслуги, даже не штурмуя их, просто захватывая в плен отошедших подальше или расстреливая с расстояния. Убили около 40-50 крыс, но и сами потеряли около 15-20 человек без возвратных потерь. Это еще про кого я теперь точно знаю, что там случилось во время отступления к рудникам или на побережье, пока для меня темный лес. Могли по потерям даже до тех же крыс опуститься. Совсем невыгодный размен для города, ничего не скажешь. Поэтому больше башни не стали осаждать, обломав зубы на самой первой. Захватывать башни с приготовившимися к драке магами у гвардии с преданными охотниками не получилось. Попробовали штурмовать одну на дурачка и получили увесисто по зубам, как я и предполагал. И теперь долго не захотят повторить такой приступ. Людей в Астере очень берегут. Ладно. Надеюсь, что моя карта, переданная Генсу, помогла ему уйти, избежав встречи с основными силами крыс. Хоть кто-то вспомнит меня с благодарностью. На самом деле, рядовые воины гвардии и их непосредственные начальники точно знают, кто побеждал, убивал магов и захватывал башни безо всяких проблем. И кто просто облажался во время первых же штурмов. Как бы там начальство не приписывало себе все победы и бравурно не докладывало совету капитанов о своем мудром руководстве, основная масса гвардейцев, охотников и потом всех горожан точно узнает правду. Но мои планы на будущее теперь не имеют ничего общего с городом, да и с магами тоже, пусть сами живут как могут. Моя задача – довести все огромное богатство до давно присмотренного места, заранее попрощавшись со своими сопровождающими. Закопать около десятка мешков различных артефактов, магических предметов, украшений и золота с оружием. Потом с парой оставшихся мешков подняться в храм. В одном будет еда на долгий срок, около месяца. Во втором – самое красивое украшение, палантиры, опробованные артефакты и остальное магическое барахло с отобранными бумагами. Еще на мне будет висеть немного магического оружия, на всякий случай, по моим прикидкам всего весом около 50 килограмм, что хоть и затруднит мне путь в храм, но не сделает его невозможным. Ракс с приятелем попросились остаться в этой башне. Я подумал и согласился отпустить их, когда мы доберемся до скалистых Нагорий, еще примерно через 2 дневных перехода. В качестве платы они могут выбрать себе по любому приглянувшемуся оружию, как и остальные слуги. Только тем я еще оставлю по лошади в конце нашего пути и солидно золотой монеты. Вот уж там они и будут решать, куда стоит идти. Пока по дороге я буду рассказывать, что такое жизнь в городе и почему она гораздо лучше, чем существование в башнях при магах. Такое предложение вполне устроило крыс продолжить двигаться со мной дальше. Впрочем, они и так мои слуги, пока я их не отпущу. Отдохнув, мы снова отправились в путь. Обошли еще одну башню, а через 2 ночевки я распрощался с Раксом и его приятелем. Крысы выбрали себе по копью дивной красоты, не став связываться с мечами и кинжалами. Прослушали от меня напоследок лекцию о политическом положении Севера и полной бесперспективности существования и борьбы их хозяев. Деньги и золото крысам без надобности, поэтому в финансовом плане они разбогатели немного, выбрав по хорошей золотой цепи себе на немытые шеи. Жаль, что власти города не стали идти по предложенному мною пути, до полного примирения с вашим народом измененных. Теперь помните, что мы еще можем встретиться под этим светилом. Может быть, тогда все получится. Так я напутствовал их напоследок и обнял, прощаясь с каждым по отдельности и стараясь не дышать в этот момент. Щедро отсыпал мясных запасов нелюдям, и они пошли назад, радуясь своему возвращению в привычный мир и встрече со своими старыми друзьями. Поднявшись повыше, Ракс долго махал мне своей лапой с зажатым блестящим копьем. Потом, наконец, шагнул за склон и исчез из моей жизни. В этот раз он не доберется до города, не сможет поучаствовать в мирных переговорах. Впрочем, тогда я тоже не узнал, чем кончился его визит в город и выбрался ли он вообще из сторожки живым. Петля с шеи беглеца уже снята, и, ведя 3 груженных лошадей в поводу, 3 мужчин спускаются по Нагорьям под моим бдительным присмотром. Надеюсь, что сцена честного расчета с крысами положительно повлияет на настроение людей, и они меньше будут думать о побеге. Еще через 6 дней скучного и однообразного пути, увидев уже знакомые ориентиры, я проехал немного дальше места, где собирался повернуть, и остановил караван. Собрал своих слуг и объяснил им ситуацию. Смотрите, до людского форпоста еще 2 дня пути пешком. Вот вам от меня присмотренное оружие, вот деньги. И я вручил каждому по солидному мешку с золотыми. Там по 60 тайлеров, золотых монет, имеющих хождение в Астаре. За 20 можно купить комнату. За 40 – целую квартиру из 3 комнат. На скромную жизнь требуется 1 тайлер в месяц семье. Одному человеку – всего 0,5 тайлера. Сейчас вы идете вперед 1,5 дня, никуда не сворачивая, по этой тропе, до завтрашнего заката светила. Я догоню вас через день и оставлю каждому из вас по лошади, которая стоит примерно по 30 тайлеров каждая. На них большой спрос в Астаре. В принципе, имея лошадь в своей собственности, можно уже хорошо зарабатывать на жизнь с избытком. Мужики стоят, немного прибалдев от такой новости, и я сообщаю им еще. Это ваше дело, куда идти. Можете вернуться обратно в башни на положение бесправных рабов. Деньги вам там не понадобятся, оружие лошадей отберет маг. Это вы и сами знаете. В городе все останется при вас. И самое главное это то, что те люди, с кем вы выросли вместе, теперь тоже живут в Астаре. Вы не будете одиноки. Прямо 2 дня пути. Обратно 8 дней пути. Теперь выбор за вами. Сейчас вы свободны от обязательств передо мной. И вообще, свободные люди. Привыкайте к такому состоянию и держитесь вместе в новой жизни. Мои бывшие слуги забрали свои вещи и несмело пошли вперед, постоянно оглядываясь на меня. Когда они скрылись в лесу, я подождал немного и повернул лошадей назад к знакомой развилке, где свернул в сторону Нарнийских Нагорий и 5 часов двигался до присмотренного давно уже каменистого откоса на берегу горной речушки. Там я спрятал половину мешков, придавив сверху тайник огромным камнем, на перемещение которого на 5 метров я потратил манну из 1 палантира. Вторую половину я спрятал на другом берегу через километр, также под очень тяжелой каменной плитой, забравшей ману еще из одного шара. Если бы не использование маны, я бы точно не управился с таким объемом работ. Заночевать пришлось там же, не успев закончить со всеми делами вечером. Зато рано утром я почистил оставшиеся следы от устроенных тайников и уже нахлёстывал свою лошадь, торопясь нагнать своих бывших слуг. Остальные скачут позади в поводу, и я не забываю постоянно кидать поиск, выискивая в ветвях затаившегося Корта, который может очень заинтересоваться моим магическим фоном и тремя лошадками посредине глухого леса. К вечеру я нахожу мужиков, ждущих меня прямо на тропе, и ночую с ними, чтобы им не пришлось дрожать еще одну ночь от страха. Рассказы магов про лесных чудовищ засели у них в подкорках мозга с детства, и я не особо собираюсь эти страхи искоренять. Я хорошо понимаю, что парни расскажут, как попали к сторожке, и про спрятанные мной мешки тоже не станут молчать. Надеюсь на частые грозы в середине лета и то, что почва на нагорьях каменистая и галечная. Я пересек несколько речушек и ручьев по пути и надеюсь, что поисковая партия через неделю не сможет найти смытых ливнями следов. Да и заподозрить под такими тяжеленными предметами, как глыба и каменная плита тайники, очень непросто. Свои следы около тайников я замел и убрал как смог. Да и от лошадей уносил мешки довольно далеко, метров на 1500 в сторону, чтобы не привести следопытов по следам от копыт прямо к тайникам. Не знаю, понадобятся ли когда-то мне эти затрофеенные и спрятанные богатства в этом мире. Или охотники все же найдут их, к радости совета капитанов. Там точно пара годовых бюджетов города спрятаны. Даже не уверен, что я вернусь в мир Черноземья. Хотя пока такие планы у меня есть на будущее. Приди через храм лет через 10, чтобы посмотреть, как живут мои дети. Возможно, что инициировать их в магов, смотря по политической обстановке в самом Астере. Только оставлять такие немысленные богатства чужим людям, тем более, что неблагодарным властям города, я не собираюсь. Собрать все это добро мне оказалось нетрудно. Работали при перевозке груза на меня люди, мне принадлежащие. Мародерку я совмещал с поиском источников в библиотеках, так что пусть дело вышло и достаточно хлопотным, но я не мог поступить иначе. Небольшая моральная компенсация за разбитые надежды и планы, которым мне пришлось сбыться. Будет на что нанять и вооружить частную армию в следующий раз. Те же бейства. Это, конечно, шутка. Утром я смотрю на лица парней, похоже, что не спавших всю ночь. Все правильные аргументы за то, чтобы идти к людям. А привычка требует вернуться в башню и жить тихо, не высовываясь и ни за что не отвечая, особенно за свою жизнь. Они все же вместе решили идти в город. Тем более, что проще принять решение, когда ты не один. Вскоре я попрощался со своими спутниками в этом долгом походе, обнялся и помахал рукой. Их жизнь я тоже изменил. Может, даже когда-нибудь я узнаю, к чему привело всех это мое решение. А может и нет. Я взвалил свой немаленький груз на плечи и зашагал в сторону гор, понимая, что лишнего задержаться здесь не стоит даже мне. К вечеру дошел до стоянки гильдии, но изменил свои привычки в этот раз, не стал ночевать на ней, а поднялся к месту гибели гигантского зверя. Так мне как-то спокойнее и от охотников подальше. Еще связываться с ними я не хочу. И так серьезно накосячил в этот раз. Даже Понс погиб из-за моего отсутствия в караване заметно раньше срока, не говоря уже об остальных. Утром я поднялся до того места, где ночевал когда-то, разглядывая небо без луны и привычных звезд. Оставил там половину веса, всю еду и оружие, которое мне не так страшно потерять, и продолжил подъем после продолжительного отдыха и наблюдения за оставленным позади путем. Через 3 часа я закинул в храм самые ценные для меня вещи, смыл пот около родничка и передохнул часок на столе, набираясь маны и сил. Еще один спуск вниз и утомительный подъем к храму. Наконец, я оказался у входа в него мокрый и здорово уставший. но очень довольный, что мой срок в этом мире прошел. Я возвращаюсь в 2020 год, сделав все, что должен здесь. Далеко не все у меня получилось, особенно в стратегических замыслах, но я смог много чего исправить и оставить о себе еще больше хорошего в памяти народной. Вся гвардия и гильдия, да и стража, точно узнают, как я самолично убил 6 магов. Это никак уже не сфальсифицируешь. Замолчать мое участие в походе власть сможет, но силовики все будут помнить. Кто спас их жизни и здоровье около башен и в Сатуме, кто вылечил от смертельных ранений и пожизненных увечий. Наверное, особо близкие мне люди станут ожидать моего возвращения после того, как я унес камни зла. Да и мои женщины меня не забудут. Расскажут детям, каким необыкновенным человеком оказался у них отец. До назначенного дня появления в храме около городка Онии еще 6 дней, 3 из которых я буду приходить в себя. Значит, залезать в капсулу мне лучше через 3 дня. Поэтому я спокойно читаю набранные в башнях бумаги, работаю с артефактами, пытаясь понять, для чего они предназначены. Я все же нашел сведения, что только долгая практика с определением предназначения артефактов потом начинает давать результаты. Поэтому постоянно кручу магические предметы в руках, пытаясь добраться до их сути. Решаю также и с палантирами. Сейчас у меня их 8. 2 совсем новенькие после храма, и в них ни капли маны. Поэтому я оставляю оба источника около моего убежища, пробив в толще камней на площадке 2-метровой глубины тайник, куда складываю палантиры, местную одежду и магическое оружие без капли маны. Мало ли, если придется прийти сюда без многих вещей, поэтому пусть лучше подождут меня здесь, чтобы не начинать все сначала, без одежды, оружия и силы. Возможно, что так оно и получится когда-то. Как говорится, подальше положишь, поближе возьмешь. Оставшиеся 6 палантиров и все магические предметы заряжаю полностью. Такая себе страховка от недостатка энергии при переносе. Беру из магического те же перчатки и небольшой кинжал, который, правда, однозначно признают оружием в моем мире. Забираю и зерно, чтобы просидеть длительный срок в грузинском храме, если мой брат-клон меня не встретит, если начнутся какие-то проблемы при попытке перехода границы. Правда, где теперь я и где проблемы? Только удержит ли мой купол многочисленные пули из огнестрела? Это еще тот вопрос. Проверяюсь на магическом столе, но подросших значений нет. Похоже, что я уже на таких уровнях, где очень долго приходится ожидать перехода на более высокую позицию. Сходил даже к месту упокоения 2 охотников. Постоял около осыпи, попросил прощения и помолился за них. Надеюсь, что я сделал гораздо больше добра людям этого мира, чем весят их смерти. Тем более, они уже оказались приговорены самой судьбой. В назначенный час я пробрался в капсулу сквозь мешки с едой и палантирами в своей земной одежде. Даже с часами на руке и биноклем в чехле. Сейчас мне уже не страшно запустить процедуру переноса. Я уже привык. Книгу озвучивал Голубев Игорь.